Глава 15. Павел взял целую неделю выходных. С его появлением суета и хаос растворились так же быстро, как предрассветные сумерки, исчезающие в лучах восходящего солнца. Им на смену вернулись размеренность и спокойствие. Казалось, что все обитатели дома вновь обрели утраченную когда-то опору и только теперь крепко держались на ногах, включая маленького Елисея, освоившего, наконец, самостоятельную ходьбу. Тилли по-прежнему оставался бессменным наблюдателем и видел, как менялась Надюша, как ее блуждающее сознание возвращалось из темного и мрачного лабиринта отрешенности. Она снова начала кушать, и супруги приняли решение оставить девочку дома. Согласившись, что так процесс пойдет быстрее, Петр Сергеевич не настаивал больше на больнице. Убедившись, что Надя быстро идет на поправку, он перестал ежедневно появляться на пороге и держал связь по телефону. Одним словом, жизнь возвращалась в привычный размеренный ритм с вечерними беседами и семейными ужинами. Прошла неделя, а за ней другая и третья. Окна заблестели яркими огоньками гирлянд, отражавшимися в пушистом снежном одеяле. Ощущение волшебства повисло в воздухе, и Тилли чуял его неповторимый аромат. Нотки цитруса мягко вплетались в душистое масло свежей хвои и обрамлялись тонким послевкусием горячего шоколада. Приближалось Рождество. Зайчонок чинно восседал на коленях своей хозяйки и завороженно наблюдал, как в углу гостиной Павел устанавливал принесенную с мороза елку. Голова кружилась от восторга. Еще через полчаса в гостиной появилась Катерина и, сияя белозубой улыбкой, поставила на стол небольшую картонную коробку. Тилли никогда не видел женщину такой. Она буквально светилась какой-то детской радостью и счастьем. Совершенно особенное чувство трепетало у нее в груди, когда она, сняв крышку, достала из коробки маленького игрушечного снеговика. «Паша, посмотри, какая прелесть!» Она сунула мужу под нос свое сокровище и совсем по-детски поднесла руку к губам. Глаза ее расширились, и казалось, она сейчас запищит от восторга. «Начинается!» — наигранно простонал мужчина, глядя на елочную игрушку. «Неужто пополнение твоей коллекции?» «Ага, и вот еще. Ну, красота же!» Она повесила на елку рыжего лисенка. «Угу», — Паша улыбался, глядя на жену. «Надо бы их среди года доставать, чтобы у тебя настроение поднималось. Среди года я буду новые покупать, да?» Она чмокнула мужу в щетинистую щеку и полезла за следующей игрушкой. «Все, что угодно, лишь бы ты улыбалась, правда, Надюшка? Нам для мамы ничего не жалко». Он присел возле коляски и поправил слюнявчик на шее девочки. «А-ы-ы-ы!» — откликнулась малышка, напрягаясь от радости всем телом. «Слышишь, Катя, дочка согласна». «Слышу». Женщина повернулась к мужу и одарила его сияющей улыбкой. «Ей пора спать. Уложишь?» «Легко». И он принялся отстегивать ремни, которые не давали слабому Надиному тельцу завалиться вперед или на бок. «Я зайду, как закончу». «Не торопись», — с загадочной улыбкой бросил он в ответ и прикрыл дверь детской. «Так, зайку мы вот сюда положим, будет твой сон охранять». Мужчина накрыл девочку одеялом и, придвинув стул поближе к ее кровати, уселся рядом. «Хорошо бы нам завтра прогуляться, как думаешь? Главное, чтобы погода не подвела». коротко отозвалась Надюша. «Как насчет с горки прокатиться, на ватрушке, а? Рискнем? Как думаешь, мама разрешит?» «Согласен», — нарочито грустно вздохнул он. «Ну а вдруг? Видела, какое у нее настроение сегодня хорошее? Сама как ребенок. Может, уговорим ее с нами?» Мужчина заулыбался и принялся гладить малышку по голове. Та притихла, сосредоточившись на прикосновении теплой отцовской руки. «А еще сходим с тобой на елку посмотреть. В парке поставили большущую, и игрушки на ней огроменные. «А-а-а!» «Это ты точно подметила. Наша все равно красивей. Но ты должна на нее взглянуть обязательно, хоть одним глазком, ладно?» «У-у-у!» — ответила Надя, заполняя повисшую тишину. Сердце Тилли радостно колотилось и от предвкушения грядущего веселья, и от трепета перед безграничной отцовской нежностью. Эти вечерние беседы — не просто повседневный ритуал, это нечто гораздо большее. Зайчонок ловил каждое слово, каждое изменение интонации и наблюдал за тем, как Надя откликается на отцовский голос, прислушивается и отвечает. Настоящее таинство общения совершалось прямо у него на глазах. И внутри ликовала, вопила «Ура!» во все свое заячье горло и радостно металась по неподвижному игрушечному тельцу. «Паш, но она же ничего не понимает!» Из-за широкой спины раздался уставший женский голос. В нем больше не было детской радости, он будто выцвел до привычного монохрома. «Катя, перестань, я прошу тебя!» Резко оборвал ее муж и добавил, отрезая каждое слово. «Она все понимает». Катерина вскинула руки, раскрыв тонкие ладони. «Ладно, ладно, не злись», — капитулировала она. «Я спать». И, поцеловав кудрявую детскую головку, вышла из комнаты. Павел положил руку на живот девочки и заговорщицки зашептал. «Разрешаю тебе маму не слушать. Она просто устала. Ты у нас самая красивая и умная, настоящая принцесса. Не верь, если кто-то будет утверждать обратное, поняла?» «Ну вот и молодец». Он замолчал ненадолго, а потом, спохватившись, потянулся к стоящему у стены стеллажу. «Я же кое-что для тебя раздобыл, смотри». Тилли заметил, как в руках мужчины блеснуло что-то круглое. В следующее мгновение зайчонок удивленно наблюдал, как внутри небольшого стеклянного шара, кружась и сверкая, падают на крохотный домик сияющие снежинки. «Это же домик феи!» — удивленно зашептала внутри. «Такие же крыша, резные окна и массивная деревянная дверь. Фонарь напротив входа, освещающий ровно очерченный круг под собой. Дорога, ведущая, по всей видимости, вниз, на городскую площадь. Тилли показалось, что он и не покидал это чудесное место, и он мог поклясться, что учуял аромат имбирного чая и тыквенного пирога, услышал звон камушков в детских карманах и тиканье часов на стене мастерской. Наде явно понравился отцовский подарок. «Оставлю его на тумбочке пока, а ты засыпай. Завтра нас ждет новый день, и я намерен сделать его незабываемым». Он наклонился и осторожно поцеловал девочку в маленький лоб. Тилли еще долго не мог уснуть. Он вглядывался в аккуратные линии внутри стеклянного шара и размышлял о том, как все-таки удивительно устроен мир. Событие, казавшееся случайным простому обывателю, делало для него очевидным скрытую под стеклянным куполом чудесного шара истину. Он там, где и должен быть. А внутри негромко подсказывала: «Надя, твой человек, потому что ты создан специально для нее. Фея постаралась на славу».